Часть третья. На невысоком холме возвышалась темная громада замка. Толстые прочные стены защищали его в неспокойные времена на протяжении нескольких веков, но наступил мир, и правительство сделало из него гостиницу. Туристы любили выходить наружу в ясные ночи и любоваться тем, как лунный свет серебрит серые стены, но сегодня все было иначе. На воротах висел замок, всюду расхаживали солдатские патрули. Казалось, в королевство вернулась война. У входа в низкую башню тоже стояли часовые. То ли охраняли кого-то, то ли стерегли. А может, все сразу. В комнате на самой вершине башни за столом сидела девушка. Она усердно писала что-то авторучкой, но потом внезапно подняла голову и обернулась. Позади стоял юноша в сюртуке с книгой в правой руке. Его сопровождала одетая в черная девушка с замком на груди. «Я предполагала, что вы придете приблизительно к этому времени». Довольно улыбнулась девушка, Шарлотта, встала из-за стола и, обратив внимание на книгу, заинтересованно прищурилась. «На Востоке существует особый метод ходьбы под названием ухо. Он же Юйбу, шаги Юя. Защитный ритуал перед выходом в дорогу включает в себя походку с подволакиванием одной ноги. Назван в честь Юя Великого, одного из древних мифических правителей в Китае. Насколько я знаю, он позволяет скрыться от взора враждебно настроенных демонов и зверей и безопасно закончить путешествие. Такова сила вашей призрачной книги». Далиан кивнула. «Да, это крупица знаний, которых не должно существовать в этом мире, записанная в трактате древних бессмертных, божественный узор на парящем шелке». «Охрана оказалась куда суровее, чем мы думали. Без книги мы бы ни за что не добрались до вас. Да и с ней было страшновато. У меня чуть сердце в пятки не ушло, когда мы проскользнули между вооруженными солдатами». Усмехнулся, впрочем, одними только губами, Хьюи, и закрыл божественный узор. Шарлотта посерьезнела, она тоже держала книгу, старинную, красивую. Обложка потускнела от времени, но название еще читалось «Книга премудрости Соломона». «Мы с вами, Черная Библиодева, уже виделись на площади. И с вами, Хранитель Ключа». Девушка исполнила изящный реверанс. Аккуратное темное платье, тугой пучок волос на затылке и спокойный собранный вид – настоящий ученый-интеллектуал. «Вот только я упорно вижу в ней ту самую босоногую девчушку с площади», – подумал Хьюи. «Шарлотта Эджкамп, вы действительно та же, что и днем на площади?» «В таком случае, сэр Хью Энтони Дисвард, ответьте, вы вчера и вы сегодня... один и тот же? И как вы это докажете?» Насмешливо спросила в ответ Шарлотта. «Впрочем, да, биологически я та же, но... если вы чувствуете, что перед вами стоит другой человек, то, скорее всего, так оно и есть. Как вы знаете, личностная оценка – вещь относительная. Сколько людей – столько мнений». «То есть раздвоением личности вы не страдаете? И вы сейчас настоящая?» «Нет, и та, и это, все это я». Мягко возразила девушка. Хьюи погрузился в молчание. Далиан сделала шаг вперед. «Это ты мне написала?» «Да. Я знала, что вы придете. Как хорошо, что вы успели». «К чему мы успели?» «Полагаю, вы ищете ее?» Подняв книгу, сменила тему Шарлотта. «Книга премудрости Соломона. Все-таки она вас изменила». Напрягся Хьюи. «Да». Довольно кивнула гений. «Я как будто была близорукой, а она надела на меня очки. Она забрала мои детское мышление и слабую память и подарила взамен яркие знания. Одна беда. Я должна постоянно держать ее в руках, иначе эффекта не будет». «Однажды мы уже встретили детей, в руки которых попала такая книга». Вспомнив тот случай, недовольно вздохнул Хьюи. «Но знания испортили их. В отличие от вас, они начали хитрить и лгать, чтобы жить в свое удовольствие и не утруждать себя работой». «Вот как». Шарлотта подавила смешок. «В любом случае, знание и интеллект – всего лишь инструменты. Если у человека нет цели и амбиций, то сила сломает его». «А какая цель у вас?» – насторожно спросил юноша. «Завтра увидите». Открыто улыбнулась девушка. «Для того я вас и пригласила». «То есть все эти военные?» «Да, они помогают мне. Я хочу поставить эксперимент над тем, чтобы из мира исчезли все конфликты». Хьюи невольно вздрогнул. Он никогда еще не видел настолько чистых глаз. И тут позади раздался чей-то негромкий вскрик. На пороге комнаты стояла молодая горничная в тёмно-синем форменном платье. Видимо, она принесла госпоже миску с чистой водой и, к своему изумлению, обнаружила в комнате незнакомцев. «О, Сэси!» – весело окликнула её Шарлотта. Сэси испуганно вздрогнула и застыла. «Здравствуйте. Прошу прощения, что вторглись без спроса». Сняв шляпу, беззаботно поздоровался Хьюи, но Сэси пришла в себя и яростно замотала головой. «Кто-нибудь! Кто-нибудь сюда! К госпоже Шарлотте пробрались посторонние! Какая у тебя шумная горничная!» Вздохнув, презрительно обронила Далиан. Хьюи устало покачал головой. «Мне бы твоё спокойствие. Теперь нам ни за что не уйти незамеченными. А я так хотел». Не успел он договорить, как в коридоре послышались топот и крики. В комнату ворвались солдаты с оружием на изготовку. «Никому не двигаться!» Хьюи под прицелом неохотно положил книгу и поднял руки. Военные медленно подошли к нему и взяли в плотное кольцо. «Да, вот так и замри! Ляг на пол, не опуская руки! Стойте!» Величественно сказала Шарлотта. «Прекратите ссориться! Это мои гости!» «Но мисс Эджкамп!» Солдаты растерялись, и тут раздался насмешливый, полный сарказма голос. «Так-так, кого я вижу? Не ожидал встретить тебя здесь, Хьюи!» В комнату вошёл, поправляя очки, высокий мужчина в сером деловом костюме. Ему было около 30, он держался вежливо и учтиво, но его взгляд резал острее клинка. «Так и знал, что это был ты, Норман!» Вздохнул Хьюи. «Днём в машине я видел именно тебя». «Вы знаете его, советник?» спросил один из солдат. Норман, полностью его звали Норман Харрис, с довольным видом кивнул. «Да, с давних пор. Я многим обязан его отцу. Ах да, а это... девушка, которую почивший Викон де Свард принял в семью. Правда прелестная?» Он протянул было руку, чтобы погладить Далиан по голове, но та мигом укусила его за пальцы. «Не смей меня трогать!» Сплюнув, резко сказала она и поспешно спряталась за Хьюи, точно робкий зверёк. Норман раздражённо поморщился. «Опустите оружие. Всё в порядке. Я ручаюсь за них. Вряд ли они пришли непрошенными гостями». Солдаты наконец-то расслабились. Хьюи бросил на старого знакомого косой взгляд. «А что здесь забыл служащий из Министерства внутренних дел?» «Сейчас я не в министерстве. Временно перевёлся в оборонный комитет». «Оборонный комитет? Военный разведотдел под прямым руководством премьер-министра?» Нахмурился юноша. Он не слышал о такой организации. «Понятно. Значит, мисс Эджкамп разрабатывает какое-то оружие. Притворись, что не слышал твоего вопроса. Иначе мне придётся арестовать тебя». Холодно улыбнулся Норман. «Ясно, понял. Не лезь в это дело и всё такое». Пожал плечами Хьюи и спросил. «Тогда поможешь нам добраться до города? Я обещал знакомому, что остановлюсь у него». «Без проблем. У главных ворот вас будет ждать машина». Ответил Норман, дал знак солдатам уходить и сам направился к выходу. Хьюи с Далиан покорно поплелись следом. «Секундочку», – внезапно произнесла Шарлотта. Удивлённый Десвард обернулся, увидел её улыбку и на мгновение снова вспомнил босоногую девчушку, танцевавшую в парке. «Советник Харрис, вы же не против, если они завтра придут в замок?» Норман ненадолго задумался и... «Ну, полагаю, мне незачем возражать». На удивление легко дал добро. «А что будет завтра?» Негромко спросила Далиан. «Снег. Очень красивый снег». «Снег? Ранней осенью?» «Да. Что ж, до завтра. Ещё увидимся». Нараспев ответила Шарлотта и весело улыбнулась. Под конвоем солдат Хьюи с Далиан покинули замок. Проходя через врата, юноша на мгновение обернулся и взглянул на башню. Ветер донёс до него обрывок нескладной песни.